И опять горела поздняя лампа, только без Петельникова, который после обыска ринулся по адресам знакомых этой женщины. Рябинин смотрел в ее лицо прищуренными и злыми глазами, стараясь этой злости не выказывать, да и понять стараясь, откуда она, злость-то, которой у следователя не должно быть, даже к убийце. Злость из-за ребенка, не нашли его в квартире. И Рябинину хотелось не допрос вести, а оглушить ее криком. «Где девочка? Где?» «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Дыкина Валентина Петровна. Год рождения?» 34 мне. Образование? 8. Кем работаете?» «Кладовщицей». «Судимы?» «Нет». «В белом плаще, скуластая, крупные зубы, серьги. Все по сну?» «Нет, не все, губы не тонкие. Но сейчас они броско накрашены, а без помады могли сойти и за узкие. Хорошая фигура, сильное тело. В кабинетике медленно устанавливался запах духов с легким привнесением женского пота, ничуть не портящего запаха духов. Темные глаза смотрят неотводимо. Это с чего же?» «Любой допрос требует обстоятельности. Да ведь придешь к человеку по делу, и то начинаешь с погоды». Поэтому Рябинин говорил с воришкой сперва о его жизни, с хулиганом о его детстве, с убийцей о его родителях. Но с чего начинать допрос женщины, укравшей ребенка? С любви, с мужчины, с ее здоровья? «Ваше семейное положение?» «Одинокая». «Замужем были?» Она улыбнулась, видимо, она считала, что улыбнулась. Ее лицо, почти круглое, странным образом заострилось, и на миг как бы все ушло в редкие и крупные зубы. Так бы ухмыльнулась щука, умей она ухмыляться. И Рябинин понял, была замужем. «Ну, была». «Неудачно?» «Неужели удачно?» Придет ночью пьяный и присыпает брань сплошной нецензурщиной. А то заявит, всех ночью перережу. Не знаешь, как его и понимать. Развелись? Милиция развела. Почему милиция? Прихожу домой, а вещей нет. Следователь протоколы снимает. Обокрали нас, якобы. Муженек все вещи увез к приятелю, чтобы по суду со мной не делиться, а сам вызвал милицию. «Так, детей не было?» — спросил Рябинин, вглядываясь в ее лицо. «Какие дети от пьяницы?» — спокойно ответила она. «Давно развелись?» «Лет 10». «Больше в брак не вступали?» «Я это, неудачница». И он потерялся, следя за убегающей мыслью. «Удачник и неудачник». Значит, поймал удачу или упустил. Но разве жизнь и счастье меряются удачей? Допрос требует обстоятельности. Можно не спешить, когда говоришь с вором, грабителем, хулиганом. Даже с убийцей, ибо потерпевшему уже не помочь. Но сейчас Рябинину чудилось, что за ее стулом, за ее фигурой, за ее лицом тает и никак не может растаять туманный образ матери девочки. Не мог он быть обстоятельным, да и она вроде бы разговорчива. «Теперь рассказывайте», — покладисто предложил он. «О чем?» «А вы не знаете?» «Не знаю». «Рассказывайте о том, за что вас задержали». «С точки зрения закона такое нарушение неправильно». «Как?» «За что задержали-то?» «Не знает, почему задержано». Но взгляд неотводим и готов к обороне. Взгляд ждет вопросов. А ведь она должна бы ждать извинений, коли задержали ни за что. «Валентина Петровна, что вы делали вечером 3 сентября?» «Не знаю», — сразу ответила она. «Почему же не знаете?» «Да не помню». «Я вижу, вы не пытаетесь вспомнить». «Чего пытаться? Память-то не бухгалтерская». Рябинин вдруг заметил, что он придерживает очки, словно они, заряженные нетерпением, могут улететь с его лица. Но полетели не очки, полетели те вопросы, который он берег на конец допроса, на крайний случай. «Значит, вы не знаете, почему задержаны?» «Откуда же?» «А почему вы побежали от инспекторов?» «Побежишь! Два парня да девка, похожи на шайку!» «А вы зачем купили куклу?» «На сервант посадить, красиво!» «А зачем вы храните в холодильнике разное детское питание?» «Сама ем, оно натуральное!» Его припасенные вопросы кончились. Она ответила наивно и неубедительно. У Рябинина имелись десятки других хитрых вопросов, приемов и ловушек, но что-то мешало их задать и применить. Похищенная девочка. Преступление было настолько бесчеловечным, что все эти психологические ловушки казались ему мелкими и неуместными. «Где девочка?» — негромко спросил он, не отрывая пальцев от дужки очков. «Какая девочка?» — спросила и она, стараясь произнести слова повеселее. «Неужели вы думаете, что ребенка можно спрятать?» «Чего мне думать-то?» «Вот что я сделаю», — сказал он с тихим жаром. «Сведу вас с матерью, чтобы глаза в глаза». «А я не боюсь!» — вдруг крикнула она, разъедая его неотводимым взглядом. И Рябинин в ее голосе, в этих темных глазах, в крепких скулах увидел столько силы, что понял — она не признается. Между ними вклинился телефонный звонок. Нервной до дрожи рукой снял он трубку. «Да». «Она у тебя?» — спросил Петельников. «Да». «Ее муж давно на севере?» «Да». «Мы нашли сожителя с машиной?» «Да». «Ребенка у него нет, и он ничего не знает?» «Да». «Она не признается?» «Да». «Значит, доказательств веских нет?» «Да». «Но ведь она украла?» «Да». «Ты ее арестуешь?» «Нет». «Отпустишь?» «Да». Из дневника следователя. «Бывает, что вечерами я читаю Иринке вслух. Она любит, приткнется где-нибудь рядом в самой неудобной позе и затихает, и слушает, не пропуская ни единого слова. Стараюсь читать классику. Сегодня взялся за Дубровского». Иринка слушала молча, насупившись, не выказывая никаких эмоций. «Но вот мы дошли до того, как Дубровский пригласил Машу на свидание». «И она пойдет?» — изумилась Иринка. «А почему бы не пойти?» «Он же ограбит».